Второй чум. Реккены. Реккены — это карлики, плосколицые, кривоногие, с узенькими уродливыми глазками. Совсем как люди. Они строят чумы на распорках из рыбьих или птичьих костей, делают лыжи, подбивая их мышиным мехом. У них есть котлы из меди и прочая утварь. Вооружаются карлики крохотными луками и пальмами с лезвиями не длиннее иглы. Оружие необходимо реккенам не столько для охоты на тех же мышей, ради камуса или бурундуков, ради пим и малец, сколько для войны друг с другом. Высшим счастьем считается для них устроить свой чум в человеческом жилье, в постели хозяев, в колыбели или на полозьях нарт и повсюду кочевать с людьми, принося им несчастье. Несчастьем карлики насыщаются, как небесные боги сладкой невидимой сурьей. Поскольку людей меньше, чем реккенов, они постоянно дерутся друг с другом за каждого человека, да и не ко всякому чуму можно пристроиться. Войны их кажутся бессмысленными, поскольку они духи и убить друг друга не могут, но отогнать соперника от сытого места вполне в их силах. Побежденные ходят голодными, отчего в них больше злобы, но, к благу людей, меньше сил. Самое большее, на что способны отощавшие карлики, это проделать дыру в ровдуге, опрокинуть в очаг котел с варевом или поссорить молодую женщину с матерью мужа. Зато тем людям, у которых реккены прижились, совсем худо. Неудача и горе кочуют вместе с ними. Заглядывали карлики и в становище Мэббета. Мать без жалости отдала им дух дочерей и внучку своего любимца, посчитав столь щедрый выкуп достаточным для того, чтобы духи отступились от Мэббета раз и навсегда. Так и вышло. Карликам оставалось только облизываться. Ведь сам человек рода Вэлла оставался для реккенов пищей столь сладкой, столь и недоступной. К тому же Войпель нагнал на них страха. Пугал маленьких духов, громко щелкая клыками перед их мерзкими рожицами, а людям казалось, что пес забавляется ловлей мух. Чум реккенов Мэббет прошел беспрепятственно. Он только видел, как на снегу, в расстоянии половины полета стрелы, возникали полоски, похожие на низкие черного бисера. То карлики выходили издалека посмотреть на человека, который так и не достался им. Вид огромного серого пса не позволял подойти ближе, не то что напасть. «Здесь хоть и спокойно, однако спать не следует», — предупредил хозяина Войпель. «А то они срежут подошвы или искромсают одежду в лоскуты». Пес остановился и грянул лаем. Черные полоски тут же исчезли. «Без тебя лучше бы мне остаться среди мертвых». Войпель не ответил на похвалу. В жизни много такого, к чему собаки не причастны. «Только люди», — сказал он после недолгого молчания. «Будет время, когда я ничем не смогу помочь тебе».